Большинство штатов полностью исключает их из сферы социального обеспечения или предусматривает лишь частичное страхование. Американское сельское хозяйство остается ареной нарушения прав человека в одной из наиболее жестоких форм в отношении детского труда. Сотни тысяч детей сельскохозяйственных рабочих нашей страны в возрасте до 16 лет вынуждены постоянно трудиться на полях, возмущался президент Объединенного профсоюза сельскохозяйственных рабочих Соединенных Штатов Чавес в 1977 году. Если кто-то считает, что, мол, работа на ферме полезна для детей, то наивное представление моментально рухнет, если ознакомиться с трагической статистикой. Детская смертность в семьях фермеров выше общенационального уровня на 125%, заболевание туберкулезом выше на 260%. Огромной сферой нарушений прав человека в трудовых отношениях является дискриминация государственных служащих. Соединенные Штаты фактически единственная развитая капиталистическая страна, которая, за малыми исключениями, до сих пор лишает своих государственных служащих права на коллективные договоры. Мы не можем добиться принятия закона, который разрешил бы нашим государственным служащим вести коллективные переговоры. Не можем добиться принятия закона о медицинском обслуживании. Не можем добиться принятия достойных законов по социальному обеспечению. Не можем добиться принятия закона о полной занятости, который гарантировал бы право на труд нашему народу, отмечал председатель Американской Федерации служащих штатов, графств и муниципалитетов ВЭРФ. Профсоюзный еженедельник «Новости АФТ КПП» как-то назвал федерального служащего «забытым тружеником в политике Соединенных Штатов в области трудовых отношений». Но власти хорошо помнят о бесправии государственных служащих, когда бьют по их интересам. Летом 1981 года профсоюз авиадиспетчеров объявил забастовку, протестуя против условий трудового контракта. Профсоюз разгромили. Лидеров судили, а за пульты приборов в аэропортах по приказу Рейгана сели военнослужащие. В докладе Комиссии Соединенных Штатов по гражданским правам в 1977 году дается общая картина нарушения прав человека в Соединенных Штатах Америки в социально-экономической области, в первую очередь в отношении черных, других национальных меньшинств, молодежи, женщин. Выделялась группа отчаявшихся, которые отказались от поисков работы, считая это безнадежным делом. В 1974-75 годах таких безработных в Соединенных Штатах насчитывалось в среднем около 1 миллиона. Причем 85% из них составляли женщины, молодежь и пожилые люди. Самый крупный отряд в армии американских безработных, потерявший работу из-за массовых увольнений. Доля черных трудящихся достигает здесь 18%, хотя они составляют 11% трудоспособного населения. Принимать на работу последними, а увольнять первыми – норма в отношении национальных меньшинств, женщин и молодежи. Так действуют практически все американские предприниматели. Экономическая дискриминация национальных меньшинств, женщин и молодежи существовала в США всегда. Во время Второй мировой войны лишь один черный рабочий из 22 имел квалификацию, а среди белых – один из семи. Положение не улучшалось. В середине 50-х годов доход семьи небелых американцев в среднем составлял 54% от дохода семьи белых. женщины практически всегда зарабатывали почти в два раза меньше мужчин, независимо от циклических стадий экономики.